Глава 54. Две или три недели спустя лис меня похитила. Вы можете сказать, что в первый раз она это сделала, когда мы охотились на Террио, но тот раз можно было назвать нежным воровством. На этот раз все было по-настоящему. Она не затаскивала меня в машину силой, не обращая внимания на брыкание и плач, но сесть в машину принудила, что, по-моему, означает похищение. Я входил в теннисную команду и возвращался домой после нескольких тренировочных матчей, которые наш тренер почему-то называл «заплывами». На спине у меня был рюкзак, а в руке — теннисная сумка. Я шел к автобусной остановке, когда увидел женщину, прислонившуюся к потрёпанной «Тойоте» и пялившуюся в свой телефон. Я прошел мимо, даже не посмотрев в её сторону. Мне никогда бы не пришло в голову, что эта тощая цыпочка — соломенно-светлые волосы, выбивающиеся из-под воротника расстегнутого шерстяного пальто, не по размеру огромная серая толстовка, потрёпанные ковбойские сапоги, в которые были заправлены мешковатые джинсы, была старой подругой моей мамы. Та старая мамина подруга предпочитала узкие брюки темного цвета и шелковые блузки с глубоким вырезом. Та старая мамина подруга зачесывала волосы назад и стягивала их в короткий хвостик. Та старая мамина подруга выглядела здоровой. «Эй, чемпион, даже не поздороваешься со старым другом?» Я остановился и обернулся. Какое-то мгновение я все еще не узнавал ее. Лицо женщины, находящейся прямо передо мной, было изможденным и бледным. На лбу у нее были пятна, не скрытые косметикой. Все волнующие изгибы, которыми я восхищался, конечно, по-мальчишески, исчезли. Мешковатая толстовка под пальто лишь намекала на то, что когда-то было роскошной грудью. Я бы сказал, что она была на 40 или даже 50 фунтов легче и выглядела лет на 20 старше. «Лис?» «Никто иной». Она одарила меня улыбкой, затем скрыла ее, вытирая нос тыльной стороной ладони. «Закинулась», — подумал я. «Она под дозой». «Как ты?» Может быть, не самый мудрый вопрос, но единственный, который пришел мне в голову в данных обстоятельствах. И я был достаточно осторожен, чтобы держаться от нее на безопасном расстоянии, чтобы иметь возможность убежать, если она попытается выкинуть что-нибудь странное. Что казалось вполне вероятным, потому что выглядела она довольно странно. Не как актеры, прикидывающиеся наркоманами на ТВ, а как настоящие наркоши, которых время от времени видишь, клюющими носами на скамейках в парке или в подъездах заброшенных зданий. Я думаю, что в Нью-Йорке сейчас намного чище, чем раньше, но наркоманы все еще являются частью пейзажа. «Как я выгляжу?» Потом она рассмеялась, но не очень радостно. «Не отвечай. Но ведь когда-то давным-давно мы совершили мицву, не так ли? Я заслужила больше благодарности за это, чем получила. Но, черт возьми, мы спасли кучу жизней». Я подумал о том, через что мне пришлось из-за нее пройти. И не только из-за Террио. Ещё она испортила жизнь моей матери. Лиз Даттон заставила нас обоих пережить тяжелые времена. И вот она снова здесь. Банный лист, появляющийся, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Я разозлился. «Ты вообще не заслуживала никакой похвалы. Это я заставил его заговорить. И я заплатил за это немалую цену, о чем тебе лучше не знать». Она склонила голову на бок. «Уверена, что знаю. Расскажи-ка мне о цене, которую ты заплатил, чемпион. Несколько плохих снов о дырке в его голове. Ты думаешь, что тебе снились плохие сны? А ты видел когда-нибудь трех поджаренных людей в сгоревшем внедорожнике, один из которых — ребенок в автокресле? Так какую же цену ты заплатил?» «Забудь», — сказал я и начал уходить. Она протянула руку и схватила ремень моей теннисной сумки. «Не так быстро. Ты мне снова нужен, чемпион, так что придержи коней». «Ни за что! И отпусти мою сумку!» Она этого не сделала, и я потянул. Она упала на колени, тихонько вскрикнув и ослабив хватку на ремне. Проходивший мимо мужчина остановился и посмотрел на меня так, как взрослые смотрят на ребенка, когда видят, что он делает что-то плохое. «Ты не должен так поступать с женщиной, малыш!» «Отвали!» — сказала ему лис, поднимаясь на ноги. «Я из полиции». «Ладно, ладно», — сказал мужчина и быстренько зашагал прочь. Он даже не оглянулся. «Ты больше не коп», — сказал я. «И я никуда с тобой не пойду. Я даже не хочу с тобой разговаривать, так что оставь меня в покое». И все же мне было немного не по себе от того, что я потянул сумку так сильно, что она упала на колени. Я вспомнил, как она стояла на коленях в нашей квартире, но только потому, что играла со мной в машинке. Я пытался убедить себя, что это было в другой жизни, но это не сработало, потому что это была не другая жизнь. Это была моя жизнь. «О, ну ты поедешь со мной. Если не хочешь, чтобы весь мир узнал, кто на самом деле написал последнюю книгу Реджеса Томаса, ты поедешь со мной. Большой бестселлер, который спас тебя от банкротства. Посмертный бестселлер». «Ты этого не сделаешь». Затем, когда шок от того, что она сказала, немного рассеялся, «Ты не сможешь этого доказать. Это будет твое слово против маминого. Слово перевозчика наркоты плюс наркоманки, судя по твоему виду. Так что кто тебе поверит? Никто». Во время нашей беседы она положила телефон в задний карман. Теперь она его вынула. «В тот день вела запись не только Тия. Послушай-ка». То, что я услышал, заставило мой желудок сжаться. Это был мой голос, гораздо более молодой, но мой, говорящий маме, что Пьюрити найдет ключ, который она искала под гнилым пнем на тропинке к озеру Роанок. «Мама, откуда она узнает? Какой пень?» Пауза. «Я». «Мартин Бетанкур поставил на нем мелом крест». «Мама, что она с ним сделает?» Пауза. «Я». «Отнесет Ханни Ройден. Они вместе идут к болоту и находят пещеру». «Мама». «Ханна разводит поисковый огонь? То, из-за чего ее чуть не повесили, как ведьму». Пауза. «Я». «Правильно. И он говорит, что Джордж Тредгилл крадется за ними. И еще он говорит, что, глядя на Ханну, Джордж теряет терпение. Что это, мама?» «Мама». «Не обращай внимания». Лиз остановила запись. «У меня есть гораздо больше. Не все, но, по крайней мере, час. Без сомнения, чемпион, это ты рассказываешь своей матери сюжет книги, которую она написала. И ты станешь частью этой истории. Джеймс Конклин. Мальчик-медиум». Я уставился на нее, мои плечи поникли. «Почему ты не проиграла мне это раньше, когда мы отправились на поиски Террио?» Она посмотрела на меня, как на идиота. Наверное, потому что так оно и было. «В этом не было необходимости. Тогда ты был милым ребенком, который хотел делать правильные вещи. Теперь тебе 15, и ты уже достаточно взрослый, чтобы быть занозой в заднице. Наверное, это твое право как подростка, но поговорим об этом в другой раз. А сейчас вопрос таков. Ты сядешь в машину и прокатишься со мной, или я пойду к одному знакомому репортеру из «Пост» и расскажу ему пикантную историю о литературном агенте, который подделал последнюю книгу своего покойного клиента с помощью своего сына-экстрасенса?» «Прокатишься куда?» «Это таинственный тур, чемпион. Залезай и узнаешь». Я не видел другого выхода. «Хорошо, но только одно. Перестань называть меня чемпионом, как будто я твоя любимая лошадка». «Хорошо, чемпион», — улыбнулась она. «Шучу, просто шучу. Садись в машину, Джейми». Я сел.